Глава 17. Аккуратно вырытые канавки исходили приглушенным синим свечением. Ровные линии образовывали идеально ровную пентаграмму, ориентированную верхним лучом строго на видневшийся вдали замок. На углах стояли стеклянные колбы алхимических эликсиров разных цветов. А в центре находились большие песочные часы, сделанные из светлого дерева. Из канавок поднимался легкий дымок, струившийся тонкой дымкой исключительно в границах расчерченной фигуры, несмотря на изредка налетающий с берега морской бриз. Место для колдовства готовили целую ночь. Землю очистили, выровняли, убрали траву, утрамбовали до плотности камня, чтобы дать возможность волшебнику совершить обещанное чудо и накрыть сферой без магии огромную область. Обычные люди старались держаться от страшного творения заклинателя в стороне и не подходить к огороженному месту слишком близко без веской причины. Показавшие храбрость в самых кровопролитных сражениях воины не хотели связываться с чародейскими штучками, предпочитая сохранять дистанцию, руководствуясь принципом «чем дальше, тем лучше». А вот король, наоборот, сразу после сигнала к началу атаки приказал поставить обеденный столик поближе, чтобы видеть работу волшебной конструкции, за которую выложил столько денег. И когда пришло время, смог лично убедиться, что золото потрачено совершенно не зря. К тому же с возвышенности открывался отличный вид на легендарный замок Бури и дорогу, ведущую к его вратам. Сопровождавшая монарха свита была вынуждена разместиться здесь же, всем видом стараясь не показывать, как сильно благородных людей напрягает соседство со светящейся пентаграммой. Второй таран выдвигается на позицию. Сухо прокомментировал действия солдат один из королевских военачальников. Рикардо III небрежно кивнул. Подхватил с подноса виноградину и отправил в рот, не забыв добавить к ней кусочек поджаренного со специями мяса. «Мэтр Салазар, мое почтение вашим чарам!» Монарх приподнял кубок, адресуя салют стоящему неподалеку волшебнику. Долговязый старик в просторном сером балахоне с глубоким капюшоном, опираясь на крепкий посох, увенчанный кроваво-красным кристаллом, разглядывал работу своего детища глубоко посаженными глазами. В ответ на похвалу последовал уважительный поклон правителю, поверившему в его способности. А ведь до него никто не хотел спонсировать его разработки. Глупцы. «Дорогой, долго мы еще будем тут находиться?» Нарочито капризным голоском спросила Далья, графиня Успрейская. Они с королем, единственные из присутствующих, расположились за небольшим столиком. Новая фаворитка короля имела приятственные глазу формы, привлекательную внешность и весьма жаркий темперамент, согревающий Рикардо холодными ночами. Он еще ни разу не пожалел, что взял ее с собой в поход. Муж графини остался в столице. Получивший высокую должность при дворе, он тоже ни разу не пожалел, что на последнем балу представил монарху свою молодую супругу, расхвалив ее прелести в самом выгодном свете, тем самым обогнав других претендентов в очереди на благосклонность его величества. А там их хватало с избытком. После прокатившейся новости о впавшей в немилость бывшей королевской любовнице, многие спешили познакомить с венценосной особой своих дочерей, жен, сестер и вообще любых особ женского пола подходящего возраста, стараясь через оных заполучить влияние на монарха. «Уже скоро, милая!» Рикардо подал знак пажу с кувшином. В серебряные кубки, инкрустированные драгоценными самоцветами, полилось янтарное вино. Наклоняясь, парень инстинктивно стрельнул взглядом в глубокое декольте графини, откуда маняще выглядывали полные полушария. Заметив проявленный интерес, король не рассердился. Ему нравилось, когда другие замечали, какими прекрасными вещами он обладал. Да, женщины тоже относились к категории вещей, различаясь лишь по степени полезности. А точнее, насколько хороши они были в постели. Красивые, пылкие и страстные, чуть повыше, остальные значительно ниже. «Не пора ли возвращать нашу конницу, сэр Оривал?» — осведомился Рикардо, когда второй таран преодолел половину пути до запертых ворот. «Они уже достаточно отогнали альвов. Как считаете?» Идея с оттеснением ушастого племени, неожиданно оказавшегося рядом с уже почти его замком, принадлежала к главному полководцу королевского войска. Поначалу король сомневался, боясь дробить силы, но согласился на план, предупредив командующего, что за успех тот будет отвечать головой. Вместе с внушительным отрядом рыцарей отправили второй негатор, функционирующий на малые расстояния. И все равно его хватило, чтобы надменные перворожденные отступили, ощутив, как на них вместе с большим количеством воинов, с головы до ног заключенных в железо, надвигается плотная душная пелена, где бесследно растворяются любые выпущенные заклинания. Замысел полностью удался. Осталась сущая мелочь — провести штурм и взять крепость. «Несомненно, Ваше Величество», — первый рыцарь склонился в поклоне. Последовал повелительный жест. Один из гарнистов, находящийся все время наготове неподалеку, шустро отбежал на сотню шагов от места обеда Его Величества, чтобы не мешать излишне громкими звуками трапезе. Раздался сильный протяжный сигнал. «Как считаете, сколько мы потеряем людей по итогам штурма?» — осведомился король, отодвигая тарелку с фруктами в сторону. Лениво прикидывая, не пойти ли в шатер и не разложить ли на медвежьей шкуре податливую графиню, вместо того, чтобы продолжать наблюдать за приступом, если его результат уже известен заранее. Военачальник задумался, глядя, как второй таран наконец подъезжает к тяжелым воротам. Вскоре издалека прилетели ритмичные, бухающие звуки ударов железа о дерево. Осаждающие принялись методично разрушать преграду перед собой. «Думаю, человек 500. Возможно, чуть больше», — оценил потенциальную убыль в живой силе рыцарь. «У противника значительное преимущество, более выгодная позиция. Атакующие всегда теряют больше, чем защитники». Король недовольно покачал головой. «Много. Так, глядишь, и солдат не останется к концу года. А у них еще впереди много дел. Соседи того и гляди, разъявят пасть на чужие владения. Чем давать укорот наглым ублюдкам?» «Это всего», — поспешил уточнить командующий. «Раненые вскоре вернутся обратно в строй. Полагаю, общее число погибших не превысит 2-3 сотен человек». «Ну, это уже кое-что. Не идеал, конечно. Лучше бы вообще обойтись без потерь, но в целом сойдет. По возвращении обязательно проведите снова набор. Нам понадобятся воины в будущем. Чувствую, заварушка, затеянная Ландрией, еще не скоро закончится». В голосе монарха проскользнули грустные нотки. С одной стороны, всеобщая война Баладийскому королевству пойдет на пользу. Находясь в стороне от основного театра военных действий, они смогут неплохо заработать на поставках продовольствия в разоренные страны, заодно принимая оттуда беженцев, готовых работать за медики, а то и вовсе за простую кормежку. Все советники твердили об этом, и причин не доверять их суждению не было. С другой стороны, Рикардо приходилось постоянно отвлекаться от привычных развлечений. Принимать личное участие в сборе армии, сидеть на участившихся совещаниях Государственного совета, постоянно находиться на переднем плане, вдохновляя личным примером подданных и заниматься другой подобной ерундой. Занятость государственными делами значительно возросла, и ему данное обстоятельство совершенно не нравилось. Осторожно откашлялся первый рыцарь. «Я знаю, Ваше Величество, что мы уже это обсуждали, но хотел бы еще раз напомнить вам о рисках, связанных с нынешней кампанией». Король остро взглянул на подчиненного. «Ты опять про обитателей Тендарийской низины?» — строго спросил он, заранее зная ответ. «Да, Ваше Величество». Воин почтительно склонил седую голову, смягчая вспышку злости монарха. «Чепуха!» Рикардо самоуверенно отмахнулся. «Никому не провести целую армию через Срединные королевства. особенно сейчас. А от малых сил мы легко отобьемся. Пусть приходят. Я не боюсь великие дома». Между тем таран выполнил свое предназначение. Ворота рухнули, в темный зев туннеля под крепостной стеной с ревом устремилась человеческая река из осаждающих воинов. Глядя на триумф своих войск, король не замедлил напомнить. «Сэр Оривал, не забудьте, что женщин внутри следует постараться оставить в живых. Я хочу взглянуть на пленниц первым. Необходимо подобрать парочку служанок несравненной графини». Рикардо сделал паузу и благосклонно закончил. «Потом, конечно, солдаты смогут забрать оставшихся себе и делать с ними, что пожелают, по праву победителей». Полководец, догадываясь, чем на самом деле займутся служанки графини, по-простому кивнул, мысленно прощая господину невинные слабости. Сидевшая рядом фаворитка предпочла сделать вид, что не услышала последних фраз. «Хм, почему наступающие порядки остановились? В чем заминка?» С неудовольствием осведомился король, заметив, что продвижение войск на дороге застопорилось. «Должно быть в туннеле еще одно препятствие, баррикады или решетка?» — живо ответил военачальник. «Ничего страшного. И видите, солдаты уже снова взялись за таран. Скоро все будет кончено, они уже внутри». Но победные реляции пришлось отложить. Обстрел от защитников не утихал. Стрелы, короткие метательные копья, бесконечным дождем сыпались на пехоту, никак не желая прекращаться. Вскоре из арки тоже стали вытаскивать мертвые тела. И весьма много. Стало ясно, что озвученный ранее прогноз о потерях оказался слишком оптимистичным. Гарнизон крепости туго знал свое дело. Щедрой рукой собирая дань жизнями сбаладийцев, за право находиться под стенами крепости без разрешения ее хозяина. Замысел перетянуть на свою сторону наемников Даварпорта окончательно провалился. Даже оказавшись на грани безусловного поражения, они продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. «Чем купил их этот проклятый ансаларец?» — в ярости воскликнул Рикардо, наблюдая, как неуклонно растет гора трупов. «Древняя знать», — значительно произнес сэр Оривал. «Многие почитают за честь служить такому господину». «У них нет чести», — со злостью рявкнул король. «Они наемники. Им платят, а когда перестают платить, они ищут себе другого господина. Вот и все». Последние слова прозвучали особенно громко. Стоящая вокруг свита поспешила поддержать сюзерена одобрительными возгласами. Пока шло обсуждение чисто военных вопросов, немногочисленные придворные, отправившиеся в путь с сюзереном, предпочитали помалкивать, чтобы не выдавать собственной глупости в этой сфере. А тут сразу расшевелились. Кончики губ рыцаря презрительно изогнулись, вот кого бы не помешало отправить на приступ кучку ни на что негодных, разряженных, бестолковых бездельников. Штурм затягивался. О молниеносной победе речи уже не шло. Многократное численное превосходство не помогло взять старую имперскую крепость. Уже вернулась рыцарская конница из леса, а проклятая решетка так и не поддалась, намертво застопорив наступление. И что самое паршивое, обстрел внутри не только не прекращался, а лишь нарастал. Стены прохода содержали на самом верху узкие бойницы, откуда штурмующих непрестанно жалили стрелы. Когда, наконец, пришло донесение, что преграда все-таки пала, король извелся от нетерпения, позабыв про обед и роскошное тело услужливой фаворитки. «Еще одни ворота, и все, мы войдем внутрь», — сообщил командующий. «Там есть еще одни ворота», — изволил неприятно удивиться его величество. «Последние», — успокоил его сэр Оривал. И тут Рикардо прорвало. Ему надоело, что час его триумфа постоянно откладывался. Кажется, ему обещали взять замок еще до полудня. Почему военные не исполняют данное слово? Может, настала пора их заменить? Да еще мэтр Салазар подлил масло в огонь, сообщив, что действие Негатора скоро закончится. Потерять несомненное преимущество на пороге победы ни в коем случае нельзя допустить. В Все знали, насколько искусны лорды-колдуны Севера в магии. Уничтоженный первый таран наглядно это продемонстрировал. Медлить значит однозначно проиграть, необходимо усилить давление. Дальше случилось то, что любой другой человек, хоть немного соображающий в тактике, назвал бы глупым поступком. Гордящийся своим прекрасным рыцарским воинством, король повелел им спешиться и отправиться на подмогу штурмующим войскам. Сильные, гордые, великолепно обученные и экипированные, краса и гордость Баладийского королевства выдвинулась вперед несокрушимой волной света начищенной стали. В предвкушении победных реляций Рикардо поднялся со стула, наклонился, впиваясь долгим поцелуем в пухлые губки графини, прямо сквозь платье бесцеремонно потискал упругую грудь и вскочил в седло подведенного пажом коня. «Господа, подойдем ближе. Я хочу лично посмотреть, как мои воины войдут в эту крепость». Попытка сэра Оривала воспрепятствовать безрассудному поступку ни к чему не привела. Король был полностью уверен, что к его приходу последние врата падут, и внутрь ворвутся несокрушимые отряды рыцарской пехоты. Королю было присуще импульсивное поведение. Собственно говоря, благодаря ему они здесь и оказались. Узнав о снятии проклятия с замка Бури, Рикардо III моментально принял решение во что бы то ни стало им завладеть. Другой бы еще думал несколько дней, а то и недель, после сообщения из Даварпорта, готовился, оценивал риски, просчитывая варианты, а он сразу отдал приказ собираться в поход. И теперь, стоя на пороге цели, венценосный носитель Баладийской короны ни за что не хотел отступать. Отряд всадников под королевским штандартом галопом спустился с холма, направляясь к месту сражения. Затормозили на середине дороги скалы. Здравый смысл возобладал. И король все-таки не стал подскакивать к осажденной крепости слишком близко. Хотя стрелять со стен уже прекратили, благодаря интенсивной активности королевских стрелков. Но что же так долго? Неужели так трудно разбить пару деревянных досок? С гневом воскликнул монарх. Мимо них назад в лагерь отходили многочисленные раненые солдаты. Ширина импровизированного моста позволяла свободно разъехаться не более чем двум обычным телегам. Так что прискакавшие заняли почти все свободное пространство для прохода. Командующему пришлось мешаться, сгоняя лизоблюдов из свиты к краю обрыва. Послышались возмущенные возгласы. Не всем понравилась угроза свалиться с огромной высоты на прибрежные скалы. Однако король не обратил внимания на прозвучавшие жалобы, продолжая жадностью вглядываться в темный зев туннеля, откуда доносился шум ожесточенного сражения, крики умирающих, скрежет металла, а главное — гулкие удары тарана. В какой-то момент все неожиданно стихло. Затем раздался особенно громкий треск, и в черной дыре промелькнул первый лучик света. Наконец-то показался внутренний замковый дворик. Осталось чуть-чуть, последнее усилие воли. Рикардо предвкушающе улыбнулся. Перед его взором промелькнули картины из будущего, где менестрели будут слагать баллады о храбрости баладийского короля-воителя, не испугавшегося битвы и ворвавшегося внутрь осажденной крепости одним из первых, смело пробивая сквозь ряды вражеских воинов. Да, эта победа навсегда войдет в историю королевства. Да что там? Всего Фелрона? Во всех уголках этого презренного мира услышат блистательное имя Рикардо III Победоносного. Манящие образы были так увлекательны, что он не сразу заметил, что звуки битвы изменились. Вместо торжествующих криков из туннеля внезапно донеслись вопли ужаса. «В чем дело? Что там происходит?» — повелительно спросил король, нетерпеливо дергая поводья. Сэр Оривал беспокойно нахмурился. Ему тоже не нравилась неожиданная смена какофонии проходящего сражения. В туннель отправилась свежая порция солдат из очередного подкрепления. Но шум лишь усиливался, постепенно приближаясь к разбитым обломкам ворот, пока, наконец, не выплеснулся наружу в виде бегущих солдат. «Куда?» — заорал Рикардо. «Стоять, волчье племя! Ни шагу назад! Сомкнуть ряды! Копейщики, ко мне!» — вторил ему первый рыцарь, пытаясь прекратить панику. Глубокий бас командирского голоса разлетелся над головами. Воины, что оставались в резерве у начала дороги, оперативно выдвинулись вперед, вынуждая отступающих пехотинцев притормозить. И что самое поразительное, среди них хватало воинов в блестящих доспехах. Рыцари, элита баладийского войска, тоже в беспорядке бежали, то и дело с ужасом оглядываясь через плечо. Лязг мечей, крики боли, стоны, звуки быстро нарастали. Чернота туннеля еще больше сгустилась. Казалось, что там поселилась сама первородная тьма. Она жадно пожирала проникающих в нее людей, выпуская обратно лишь малую часть счастливчиков, кому повезло остаться в живых и вырваться обратно в объятия белого света. «Что это? Что там происходит, Оривал?» — в бешенстве закричал король. Впервые за всю жизнь в голосе монарха проскользнули нотки неуверенности. Его армия, его гордость отчего-то бежала, сломя голову, объятая страхом и не желающая больше сражаться. «Я не знаю, Ваше Величество!» Старый служака покачал головой. Им удалось. Они смогли организовать испуганных людей, выстроив их в несколько плотных рядов защиты. Сверкнули на солнце кончики поднятых копий, прошелестели вынимаемые из ножен мечи, вновь поднялись щиты. Несколько сотен воинов выстроились плечом к плечу на скалистой дороге. Попытки увести короля опять ни к чему не привели. Рикардо остался на месте, желая увидеть собственными глазами то, что так сильно испугало его храбрых солдат. И вскоре ему это удалось. Из непроглядной глотки туннеля вырвался клубок антрацитово-черного дыма. С бешеной скоростью пролетел вперед, догоняя последних из отступающих, ударил им в спины. Еще крики боли, брызги крови и падающие в беспорядке тела. Дым на лету трансформировался, превращаясь в высокую человеческую фигуру, держащую в обеих руках по клинку. Вдох, и еще одна пятерка удирающих трусов лишилась своих никчемных голов. Выдох, человек снова обратился в летящий черный клок дыма. Быстро сблизился с очередной группой баладийцев и опять устроил кровавую бойню, без жалости убивая всех, кому не повезло оказаться поблизости. «Лучники!» — закричал сэр Оривал, не дожидаясь приказа. «Бей!» Сотни стрел одновременно взмыли воздух. И все до единой бессильно прошли сквозь бесплотную тень. Незнакомый воин закружился в бешеном темпе, ураганом врываясь в передние ряды пехотинцев. С легкостью прорвал строй щитов, ушел от острых копий, не переставая наносить смертоносные удары обоими клинками одновременно. И чем дольше длилась устроенная им резня, тем сильнее его внешность претерпевала изменения. Уже очень скоро враг совершенно перестал походить на нормального человека. Развивавшийся за спиной фиолетовый плащ исчез, превратившись в свисающие обрывки сумрачного тумана. При особенно резких движениях они сильно дергались, принимая очертания острых крыльев. Руки и ноги стали длиннее, вся фигура прибавила в росте. Правый меч окутало пурпурным пламенем насыщенно яркого цвета. А вокруг всего силуэта заструилась темная дымка. «Ансалар!» — взревело существо, убивая каждым взмахом по одному солдату за раз. Рикардо вздрогнул. Древний клич ансаларцев вновь зазвучал в Фелроне на поле сражений. «Во имя твое! Во славу твою! Бездна! Прими эту кровь!» Губы короля предательски задрожали. Он вдруг понял, что бросил вызов силам столь древним и могущественным, что на их фоне все его королевство выглядело всего лишь мелкой букашкой. «Ансалар!» Вслед за кошмарным лордом-колдуном из разбитых ворот выплеснулась масса солдат. Наемники Даварпорта спешили за своим ужасающим предводителем, смело бросаясь вперед, несмотря на все еще остающееся численное преимущество противника. Впереди всех бежал воин в стальной кирасе, размахивая длинным одноручным мечом. Далеко позади, на небольшой возвышенности, странствующий волшебник Салазар вздрогнул, синий свет пентаграммы внезапно подернулся и стал фиолетовым, а затем быстро погас. Стоящие в центре песочные часы треснули и рухнули на идеально утрамбованную землю, рассыпаясь множеством острых осколков. Превратившись в демоническую тварь, лорд-колдун замер на месте, глубоко вздохнул, как будто до этого его легким что-то мешало. И воздух прорезали громовые раскаты оглушительного хохота торжества. «Да!» — проревел монстр, обращаясь к вражеским воинам перед собой. «Вы все умрете, и ваши души отправятся в бездну. И даже самые храбрые рыцари из Баладийского войска в этот момент задрожали, не в силах сдержаться и не поверить чудовищу, как будто вышедшему из старых легенд. «Ансалар!» — воскликнули защитники замка Бури, бесстрашно врубаясь в ряды охваченного ужасом противника. На острие атаки двигался Готфрид из великого дома Эйнар, сея вокруг себя смерть и разрушение острыми клинками и могучей магией бездны. И королевские солдаты не выдержали. Сначала один десяток, за ним второй, они побежали, больше не слушая призывов остаться и сражаться во имя своего короля.